Конечно, после этой трагической истории вы хотели бы сохранить медальон, я вас понимаю, герр Лупинус. А какова будет цена? Этого я не знаю. Надо навести справки, но не будем торопиться. У вас теперь другие заботы, а я уже сказал вам. Вошла жена Кайльбера. Пробормотав «извините», она наклонилась над кушеткой и взволнованно шепнула что-то мужу. Адвокат удивленно взглянул на нее. «Мне очень жаль, герр Лупинус, но ко мне пришли. Рад был с вами познакомиться. Итак, не беспокойтесь, мы с вами сойдемся. Жена вас проводит». Фолькер поклонился и недовольно последовал за женщиной. Его поспешный визит к доктору Йозефу Кайльберу оказался напрасным. О том, чтобы и дальше идти по следу, не могло быть и речи. Через 30 секунд он уже знал, что не напрасно проделал этот путь. В прихожей квартиры Кайльбера он встретился с тем, кто пришел к адвокату. Гостья в сером костюме и очках без оправы стояла перед зеркалом. Фолькер остановился, протянул руку и сказал: «Вы?» Женщина обернулась. Внезапный, чуть видимый испуг, прищуренные глаза, и она прошла мимо него. «Сюда, пожалуйста», — открыла дверь фрау Кайльбер. А Фолькер Лупинус подумал немедленно сообщить старшему комиссару. Клаус Герике попросил, чтобы его защищал адвокат доктор Бодо фон Гнайзелое. И Майзель добился того, чтобы юристу сообщили об этом как можно скорее. Он хотел узнать о результате первой встречи между арестованным и его защитником еще до своего отъезда в Гамбург, но это не удалось. Адвокат несколько раз откладывал визит к подзащитному, и только в понедельник утром, когда Майзель давно уже был в Гамбурге, Бодо фон Гнайзелоа вошел в камеру Герике. Он остановился у железной двери, смотря на мужчину, смущенно вставшего с нар, и печально произнес: «Ах, Герике, Герике!» Они вместе учились в школе, вместе сдавали выпускные экзамены, жили в одной комнате в студенческие годы и были друзьями. И вот они стояли друг перед другом. Друзья, адвокат и его клиент. Они смотрели друг на друга оценивающими взглядами. Они чувствовали, что между ними возникла отчужденность. Но улыбались. И Бодо фон Гнайзелое снова сказал: «Ах, Герике, Герике! Ты считаешь, что я убил Эрику Гроллер?» — спросил Герике. «Ты в это веришь, Бодо? Ты в это действительно веришь?» «Ты выбрал меня в защитники. Почему именно меня? Как друга? Или ты надеешься на мои связи? Должен ли я прибегнуть к известным уловкам или обнаружить пробелы в деле?» «Не надо мне пробелов. Я не убивал. Я хочу, чтобы ты защищал меня по дружбе и...» «И что еще?» «Мне нечем тебе заплатить, Бодо». «Деньги важны, но еще важнее твоя честность. Ставлю два условия. Первое. Твое преступление, или как это ни называй, не должно иметь политической подоплеки. В этом плане я работать не буду. Второе. Ты скажешь мне всю правду. Я должен знать больше, чем когда-либо узнает суд. Неприятные неожиданности во время суда — это смерть для меня. Если это произойдет, я немедленно сложу свои полномочия. Можешь ли ты честно и с открытой душой выполнить оба эти условия, Клаус? Да, Бодо, ради нашей старой дружбы. По рукам. Берут твое дело. У нас остается еще 25 минут. Расскажи мне вкратце о случившемся. Лучше всего начать с тех отношений, которые были у тебя в те майские дни с Эрикой Гроллер. Что тебе от нее было нужно? Ее вилла. Вилла? Зачем? Для Кайльбера. Он должен был навестить меня, а я не мог принять его в наемной комнатенке. Надо было сделать вид, что я богат и живу в большом доме. Ну, для представительства, так сказать. Кто такой Кайльбер? И для чего нужна была вся эта бутафория? Герике рассказал о Йозефе Кайльбере. Я хотел провернуть с ним сделку, которая принесла бы мне много денег. Я дошел до ручки, Бодо, абсолютно. Погряз в долгах. Кайльбер был бы моим спасением. Но для этого надо было перед ним прихвастнуть, создать видимость. От этого зависело все. Что это за сделка? Не совсем законная. Ну, некоторые финансовые манипуляции. Может быть, это связано с Эрикой Гроллер? Нет, вовсе нет. Речь идет о земельных участках. Штука вот в чем. В Берлине я мог купить многоквартирный дом за 70 тысяч марок. Будь этот дом в ФРГ, то он стоил бы 1200. Но это зависит от особого политического статуса Западного Берлина. Если имеешь эксперта, а его роль хотел взять на себя Кайльбер, то можно получить свидетельство о том, что берлинский земельный участок имеет гораздо большую оборотную стоимость в Западной Германии. С этой официальной бумажкой я пошел бы в какой-нибудь западно-германский банк и заявил бы, что уже уплатил за объект 100 тысяч задатка, а оставшиеся 100 тысяч хочу заплатить векселями или закладными. Тут бы я получил из банка сотню тысяч, хотя участок стоит всего 70 тысяч. И часто ты занимался таким мошенничеством? Только один раз. И тоже вместе с Кайльбером. Угу. Ну ладно. Я все понял. Но продолжай. Какое отношение это имеет к Эрике Гроллер? Собственно говоря, никакого. Когда я узнал, что 18 мая Эрика будет в Париже, то увидел возможность пригласить сюда Кайльбера и принять его якобы на собственной элегантной вилле. Я обратился к Эрике, и она после некоторого раздумья согласилась. Так как я уже несколько раз бывал у нее, то расположение комнаты и обстановка были мне хорошо известны. А чего я не знал, как, скажем, подвал и мансардный этаж, она объяснила мне с помощью чертежей накануне предполагаемого отъезда в Париж. Таким образом, все было подготовлено отлично. Но, конечно, мне нужна была какая-то гарантия, поэтому я попросил Эрику письменно удостоверить, что 2 дня могу пользоваться ее виллой. Все было в порядке. Я отвез ее домой, и мы дружески распрощались. И вот самое странное. Часа через полтора, около половины первого, я еще раз проезжал мимо ее дома. Почему? Что тебе было нужно? Ничего, я посидел в ресторанчике, а после закрытия не спеша и в отличном настроении поехал домой. То, что я поехал через Далем, не имело никакой особой причины. Объезд был небольшой, а я был рад еще раз взглянуть на мой дом на 2 дня. Ну, ты можешь это понять? То все время живешь на чужой квартире, а тут дом. Так и кажется... Стоп, времени мало, что дальше? Да, тут я увидел на балконе Эрику в 12:30. Но в деле говорится, что она умерла в полночь. То-то и оно. Полиция ошибается. Эрика была жива. Она стояла на балконе в пальто. На верхнем этаже еще горел свет, кажется, в спальне.